Глава 61. «30 секунд», — произнес техник за пультом. «Набрали максимальную плавучесть». Вандербильт поднял голову от панели датчиков и оглядел спасательную капсулу. «Держитесь, ребята, дорога будет ухабистая». Выстрелы внизу прекратились. Крейн огляделся. В капсуле стало совершенно тихо, и в тусклом синем свете все лица показались безжизненными, напряженными, полными тревоги. 10 секунд», — доложил техник. «Расстыковка завершена, стартуем», — сказал Вандербильт. Теперь Крейн услышал, как во входном тоннеле по наружному люку скребут чем-то металлическим. Кто-то у него за спиной начал молиться вслух. Доктор протянул руку и взял ладонь Хьюи Пинк. «Отошли!» — произнес техник. Резкий толчок, лязг металла по металлу, и вот спасательный аппарат прыгнул, словно пробка из бутылки. Крейн почувствовал, как его вжимает в сиденье. Они, словно на ракете, летели к поверхности моря. Он глянул вниз в иллюминатор, но увидел только вихрь пузырьков в луче света из капсулы. И тут он услышал новый звук. Глухой, почти на пределе слышимости, он шел откуда-то снизу. Крейну показалось, что сама земля застонала словно от боли. Глубоководный аппарат затрясло да так, что это не могло быть вызвано быстрым всплытием. В помещении раздались крики и стоны. Хьюи рядом с ним подняла руку к лицу. «Уши», — сказала она. «Меняется давление воздуха», — пояснил Крейн. «Постарайся зевнуть или глотнуть. Или сделать маневр вальсальва». «Что?» «Маневр вальсальва. Зажми нос и закрой рот, а потом попытайся продуть воздух через ноздри. Это поможет выровнять кровяное давление». Он еще раз глянул в иллюминатор, пытаясь найти источник странного гула. Вихрь пузырьков рассеялся, и сейчас было видно закругление купола, уже в нескольких сотнях футов под ними. А его прожектора оказались крошечными звездочками в ночном небе. Пока он смотрел, они погасли и скрылись в темноте. И вот, когда Крейн уже собирался отвести взгляд, внизу вспыхнуло солнце. Словно вдруг осветился весь океан. На миг, почти в тысячи футов под собой, Крейн увидел морское дно. Оно тянулось во всех направлениях, словно серая лунная поверхность. Бесчисленные, странные, жуткие на вид глубоководные рыбы плыли над ним, будто подвешенные на ниточках. Потом свет стал слишком ярким, и Крейну пришлось отвернуться. «Что за черт?» — услышал он голос Вандербильта. Теперь иллюминатор сиял, словно лампа, озаряя внутреннее помещение капсулы, совсем недавно погруженное в синеватый полумрак, ярким желтым сиянием. Но Крейн заметил, что свет постепенно гаснет. Снизу послышались новые звуки. Резкие удары и треск, словно там горел гигантский фейерверк. Крейн снова подался вперед и, прищурившись, глянул вниз. И замер. «О, Господи!» — вырвалось у него. В луче, бившем с океанского дна, он мог разглядеть только прочный купол. Взорванная изнутри, с краями завернувшимися, словно кожура у банана. А внутри полыхали языки неземного огня — красного, коричневого, желтого. Яростный каскад взрывов разрывал станцию на части. Но это было не самое страшное. С невероятной скоростью снизу к ним неслась мощная ударная волна, качая и переворачивая все на своем пути, словно живая. Крейн поспешно сел прямо, одной рукой прижал к себе Хьюи Пинк, другой схватился за поручень. «Приготовиться к толчку!» — крикнул он. Жуткий миг ожидания. И взрывная волна резко бросила капсулу на бок, чуть не перевернув. Раздались крики. Свет погас, и теперь единственным источником освещения оказался умирающий желтый луч со дна. Крейн крепко держал Хьюи, а капсулу жестко мотало взад и вперед. Кто-то полетел по салону, натолкнулся на поручень и со стоном повалился на пол. Опять крики и призывы о помощи. Раздался резкий хлопок, а за ним плеск воды. «Заделать пробоину!» — приказал Вандербильт технику, стараясь перекричать общий шум. «Что там?» — спросила Хьюи. Она прижималась лицом к плечу Крейна. «Не знаю, но ты говорила о мерах активного противодействия. Похоже, что Королис их обнаружил». «А станция?» — спросила Хьюи. «Ее больше нет». «Нет-нет, ведь все люди там...» И Хьюи заплакала. Жесткая болтанка понемногу стихала. Крейн оглядел слабо освещенное помещение. Люди рыдали и стонали, а кого-то, напуганного и возбужденного, успокаивали соседи. Но, кажется, травму получил только один — тот человек, который слетел со своего места и прокатился по салону. Крейн осторожно высвободился и подошел к раненому. — Сколько еще? — спросил он у Вандербильта. Океанограф помогал технику заделать пробоину. — Неизвестно! — крикнул он в ответ. — Питание отключилось, приборы не работают. Теперь мы поднимаемся только за счет собственной плавучести. Доктор опустился на колени рядом с пострадавшим. Тот был оглушен, но находился в сознании и пытался подняться. Крейн помог ему сесть и быстро обработал раны, рассеченную бровь и ссадину на правом локте. Свет снизу погас совсем, и в капсуле стало темно, как в погребе. Крейн ощупью пробрался по щиколотку в воде обратно к Хьюи. Сев, он почувствовал, как в темноте кто-то подошел к нему. «Мы не можем заделать пробоину», — раздался голос Вандербильта. «Остается только надеяться, что до поверхности недалеко». «Восемь минут уже истекли», — сказал техник. «Наверняка». Пока он говорил, Крейн обратил внимание, а может, ему показалось, что полная чернота уступает место едва заметным сумеркам. Хьюи стиснула его ладонь. Она тоже заметила. Стремительный подъем, кажется, замедлился, а потом и вовсе прекратился. Теперь помещение стало заполняться неровным светом, поблескивавшим зеленым и темно-синими оттенками. И тогда появилось безошибочное ощущение. Они качались на мягких волнах. Люди в капсуле кричали от радости. Хьюи еще плакала, но Крейн понял, что теперь это от счастья. Вандербильт пробрался по воде к внешнему люку в потолке капсулы. В это время снаружи, сверху, послышались приглушенные крики. По крыше застучали шаги, рукоятка наружного люка повернулась и заскрипела, открываясь. И вот Крейн увидел впервые за несколько недель яркий солнечный свет и сияющее синее небо.